хозяин. Передо мной образовался вихрь, превратившийся в невысокого старичка. Ты можешь сплести мне вот такие щиты из веток?» Я представил картинку со сплетенными из веток щитом, шириной около метра и длиной около двух. «Таких мне надо штук 40». «Сделаю», — Верст кивнул. «Еще мне хотелось бы досок. Вот только не знаю, где их взять. У меня есть старое высохшее дерево. Доски будут». «Хорошо». «Скажи мне, хозяин, ты не владеешь магией?» — удивился Верст. «Нет, я ментальный маг, а магией не занимался», — кивнул я. «Почему ты спрашиваешь?» «Все, что ты просишь, можно легко наколдовать», — Верст задумался. «А зачем тебе щиты?» «Хочу сделать рыбный загон». Я показал ментальную картинку Версту. «Вот вы, люди, ловкачи!» Верст смотрел на меня восхищенно. «Отличная мысль! Вот только водяник как отнесется к этому!» «Будем разговаривать», — я задумался. «Ты, главное, сделай щиты, там разберемся». «Хорошо». Верст исчез в чаще леса. «Дан, ты где?» — услышал я крик Донь. «Я иду», — крикнул я ей в ответ и пошел к зимовью. Девушка уже все собрала и ждала меня. «Все, пошли, Донь». Я взял свой лук с колчаном, меч и кинжал. Лазерный пистолет, мой самый сильный аргумент против любого хищника, висел на моем поясе всегда. Мы спустились по тропинке к лодке. «Смотри, Дан, водяник принял наше подношение», — показала девушка на пустую чашку, стоящую на плоском камне у берега. «Ну и хорошо», — согласился я с ней. «После ночных событий мне уже не казались смешными местные верования и обычаи. Мы с Донь погрузили лодку и отплыли. За полчаса добрались до берега озера и поплыли вдоль него. Я подыскивал удобное место для схода на берег и ментально зондировал лес на берегу. Наконец нашлась удобная протока. Я завел лодку в нее. Лес пока никак не реагировал на наше вторжение. «Донь, дальше осторожно», — шепнул я девушке, когда мы пристали и сошли на берег. «Без моей команды ни шагу». Девушка в ответ кивнула. Я привязал лодку к стволу небольшого дерева на берегу и прислушался. Девушка, видя, что я закрыл глаза и слушаю лес, замерла. «Когда вы хотите узнать ситуацию вокруг, опустите пси-щит. Потихоньку отпускайте свою пси. Курс выживания». Я потихоньку отпускал свое пси, расширяя зону охвата. Лес ожил. Вокруг суетилась небольшая живность. Опасности пока не наблюдалось. Я обследовал все более широкий круг. Когда зона расширилась до километра, обнаружилось небольшое стадо оленей, идущих в направлении протоки. Впереди шел крупный самец. Сзади на расстоянии 20 метров несколько самок с оленятами. Замыкали шествие двух-трехгодовалый молодняк. Стадо насчитывало чуть больше 20 голов. То, что нам и надо. Сохраняя контакт со стадом, я показал знаком соблюдать тишину Донь, и мы двинулись пересекающим курсом. Нам нужно было быстро и тихо пройти около 300 метров. Стадо шло не торопясь. Олени паслись. Самец постоянно прислушивался и следил за порядком в своем стаде. Минут через 20 я нашел удобное место для стрельбы и организации засады. Мы расположились на небольшом бугорке за сваленным гнилым деревом. Олени должны были появиться минут через 40, выйдя на небольшое открытое пространство у протоки. «Донь!» – шепнул я девушке. «Смотри, вот из-за тех кустов выйдут олени. Первым делом выйдет самец», – начал я объяснять диспозицию. «Мы должны затаиться. Нельзя их спугнуть. Ценно сохранять скрытность. Своим прямым взглядом смотри мимо оленя, а то он может почуять неладное. За ним выйдут самки и молодняк. Они, скорее всего, хотят тут перейти протоку и скрыться в лесу на противоположной стороне. Ты меня поняла?» Девушка закивала головой. «У нас будет мало времени. Нужно успеть выпустить как можно больше стрел. Сама понимаешь, убьем больше, не придется шастать по лесу. Я посмотрел на девушку. «Делаем так. Я бью по передним, ты по задним. Желательно по одной стреле в область сердца. Справишься?» «Да». «Это отличная возможность доказать, что ты можешь. Прицельным будет только первый выстрел. Остальные пойдут навскидку. Так что одного оленя ты должна гарантированно завалить». Я был предельно серьезен. «Все, готовимся и ждем». Мы заняли удобные позиции и замаскировались. Я выложил перед собой на бревно 5 тяжелых стрел, натянул лук и наложил одну стрелу на тетиву. Донь тоже, глядя на меня, достала 5 стрел из колчана и воткнула в землю перед собой. Мы были готовы. Оставалось только ждать. Прошло минут 20. Я ментально проверил стадо оленей. Стадо шло уже чуть быстрее. Оно должно было появиться у протоки минут через 5. Я показал пальцами 5 минут Донь. Она кивнула. Мы затаились. Первым на поляну перед протокой вышел самец. Втянул ноздрями воздух и замер, прислушиваясь. Зашевелил ушами. Осмотрелся. Не обнаружив никакой опасности, прошел через полянку к протоке. Зверь был красив. 1,5 метра в холке. Весом не менее 200 килограмм. Шкура рыжеватого цвета лоснилась. На рогах не меньше 10 отростков. Красавец! Я в восхищении замер. Следом вышли самки с оленятами и неторопливо побрели через поляну. Начали появляться молодые олени. Наша цель. Медленным плавным движением я натянул тетиву со стрелой, ментально приблизил к себе цель и выпустил первую стрелу. За ней пошла вторая, третья, четвертая вылетела, когда первая нашла свою цель. Самец взревел. Стадо скачками ломанулось в лес. Я вдогон выпустил последнюю, 5-ю стрелу с опережением, надеясь уже на удачу. Донь тоже отстрелялась. В лесу опять установилась тишина. «Донь, ты как?» – спросил я уже вслух. «В одного попало точно. Выпустила 3 стрелы. Думаю, попало и во второго», – доложила девушка. Я точно завалил 2. Успел выстрелить все 5 стрел. Последнюю пустил на удачу вдогон. «Пошли посмотрим». Я уже не таясь вышел на поляну и ментально просканировал лес. Результаты засады были великолепны. 3 оленя лежали в 7 метрах от поляны, 2 чуть дальше. 1 был ранен и лежал в 20 метрах. Опасности не было. «Донь», — сказал я вышедшей следом девушке, — «мы попали в 6. Ты иди за лодкой и подгоняй ее сюда. Я пойду добью еще живых. Буду подтаскивать их сюда. Справишься?» «Конечно», – кивнула девушка. «Только быстро. Пока я не чувствую опасности, но все может измениться». Я пошел к первому оленю. Девушка вдоль протоки пошла за лодкой. Быстро добив раненых оленей, я начал волоком вытаскивать их на поляну. Донь, подогнав лодку, помогала мне, чем могла. 6 оленей, почти тонна живым весом. «Обдирать шкуры умеешь?» «Видела, как это делают». «Тогда смотри». Я быстро сделал нужные надрезы и начал отжимать шкуру кулаком, изредка помогая себе ножом. Донь быстро поняла принцип и присоединилась к работе. Разделка 6 туш заняла не меньше 4 часов. Нам достались 6 шкур, рога и больше 1,5 тонны мяса. Донь еще настояла, чтобы я отрубил копыта, тоже забросила их в лодку. На поляне оставались только потроха. Все остальное мы погрузили в лодку и отчалили. Вылазка удалась. «Что скажешь, Донь?» – спросил я девушку, когда мы вышли из протоки и погреб к нашему острову. «У нас мало соли», – Донь подходила к добыче с практической стороны. «На вытелку и переработку этой добычи хватит, но надо думать о будущем». «Что будем делать с мясом?» «Надо засолить. Немного оставим для себя. Я смотрела ледник», – девушка подумала. «Жалко, у нас нет коптильни, а то можно было бы почти все перекоптить». «Я подумаю насчет коптильни». Конструкции коптилен всплыли в памяти. «Тогда я все пересолю, потом разложим в сарае, чтоб подсохло. Если сделаем коптильню, то все перекоптим. Если нет, то надо отвезти его в поселок и быстро продать. А шкуры? Я их первым делом просолю, потом натянем на рамки. Я видела, в сарае есть, и пусть пока просохнут. Потом посмотрим, но работы достаточно. Рога и копыта можно так продать. Донь, я сегодня же займусь коптильней. Надо только найти глину. Делай, девушка согласно кивнула. Прибыли на остров, ставший нашим убежищем. Перетаскали добычу в сарай около зимовья. Донь занялась своей работой, я своей. Следующие 2 дня пролетели незаметно, за хлопотами по хозяйству. В первую очередь я нашел глину. Она была невысокого качества, но для моих целей годилась. Прокопал небольшой ров глубиной с 0,5 метра, шириной 30 сантиметров и длиной 20 метров. Укрепил камнями его боковые стенки и дно. Чтобы быть уверенным, обмазал их дополнительно глиной. Закрыл все это досками и забросал землей. Получилась часть дымохода. На одной стороне дымохода из камней выложил большую 1 метр на 1 метр полость. Промежутки между камнями замазывал глиной. Она же цементировала мое строение и поддерживала его целостность. В 0,5 метра от земли сложил из тонких диаметром в 2 сантиметра веток импровизированную решетку. По моей задумке, на ней можно было раскладывать куски мяса. Поднял дальше стенку из камней. Опять остановил стройку, разложил опять толстые ветки, но теперь не на перекрест, а через 20 сантиметров. Поднял стену еще на 10 сантиметров и на этом остановился. Получилось, что одна сторона дымохода выходит в общую емкость высотой около 1,20 метра. Сверху я планировал закрыть ее щитами из веток, которые мне приготовил верст. Промерил верхнюю горловину емкости, отмерил щиты, отрубил от них лишнее и, промазав глиной, оставил сушиться. Вся конструкция должна была просохнуть и затвердеть. Теперь оставалось на втором конце дымохода сложить печь. Я долго обдумывал, как мне это сделать. В конце концов решил копать большую яму. Выкопал я ее не очень большую. Глубиной около 1 метр, шириной около 2. Одну сторону ямы, противоположную от дымохода, сделал покатой, постепенно выровняв с уровнем земли. Опять занялся строительством печки. Из камней складывал печь и обмазывал ей все глиной. Дымоход печи соединил с дымоходом, который вел к емкости. Вся эта работа заняла у меня 2 дня. Донь, смотря на меня, лишь недоуменно пожимала плечами. Сложив печь, я оставил все просыхать. «Донь, я закончил строительство». Я улыбнулся. «Теперь у нас есть коптильня. Завтра начнем испытание». «Если честно, я так и не поняла, что ты построил и как это будет работать». «Все просто, Донь. Мы завтра наложим мясо на первую решетку, на остальных верхних палках просто навешаем куски мяса, закроем емкость крышками из щитов, промазанных глиной. Ты их видела. Это относительно емкости. А потом?» «В этой яме, что я копал, я сложил печь. Растопим в ней небольшой огонь. Дым от огня из-за тяги, образованной разной высотой печи и емкости, пойдет в емкость по подземной трубе. Мясо будет коптиться. Вот и весь процесс. Коптильня универсальна. Можно коптить мясо, можно рыбу». «Это будет работать?» «Будет», – я уверенно кивнул. «Это хорошо. Что будем делать потом?» Донь хотела съездить в поселок и распродать добычу. «Потом, Донь, надо сделать рыбный лабиринт. Думаю, что дня нам хватит». «Я не торопился с поездкой. У меня все готово. Щиты и колья уже на берегу. Нужно просто его установить». «Когда ты хочешь съездить в поселок? Нам нужна соль». «Донь, что у нас есть? Шкуры, рога и мясо. Во сколько ты все это оцениваешь? Что мы можем получить в обмен?» «Одна шкура – 30 серебра, рога на вес – 1 килограмм 50 серебра. У нас примерно 6 килограмм. Мясо стоит 1 серебряный за килограмм. У нас 500 килограмм точно можно продать», – перечислила Донь. «Мы получим не менее 10 золотых за все». «А что ты хочешь купить?» 10 мешков соли по 10 серебра за мешок. Также стоит мука, сахар и разные каши. «Донь, скажи мне, сколько будет стоить мясо, если его перекоптить?» Цена возрастет в 2 раза. Вместо 5 золотых получим 10. «Да, не очень дорого», – задумался я. «Дан, это потому, что мы продаем сейчас», – девушка улыбнулась. «Если продавать не в поселок, а дождаться купца, то шкуры и рога уйдут вдвойне, а, возможно, и выше. Также соль и все остальное можно купить за половину цены». «Тогда разумнее продать мясо, все остальное пусть лежит. Когда будет караван?» «Не скоро. Они ходят не чаще раза в 3 месяца. Мясо они не берут. Его можно сдавать в поселок». «А рыба? Сколько стоит рыба?» «Тут также за 1 килограмм рыбы 1/2 серебра. Копченая вдвойне, по-серебряному. Но рыбы пока у нас нет». «Значит, мы можем перекоптить мясо и получить 10 золотых. Не густо», – я подвел итог. «Останутся шкуры, которые можно продать купцу за 3-4 золотых, и рога на 6 золотых». «Да, примерно так», – девушка кивнула. «Долго мы будем коптить 2000 золотых на учебу в академии?» Я задумался. «Дан, я потеряла дар. Больше я не целительница». Девушка чуть не плакала. «Донь, давай наладим свое хозяйство». Я задумался. «Потом подумаем, что можно сделать. Скажи мне, ты теперь не видишь стамину?» «Вижу». Девушка не хотела продолжать эту тему. «Я не могу ей управлять. Я пробовала. Да и стамины очень мало». «Донь», я ободряюще улыбнулся девушке. «Что вообще ты знаешь о природе дара и способностях к магии?» «Почти ничего. Я только начала изучение, прочитала пару книг, которые дал мне Матвей». «Ну вот, сейчас все книги у меня. Мы можем начать их изучение. Может, из них можно что-то узнать. Может быть, способности можно развивать? Ведь ты можешь разглядеть стамину. Осталось только ее развить, увеличить, а потом научиться ей управлять. Я думаю, что это возможно». «Ты действительно так считаешь?» Донь недоверчиво смотрела на меня. «Я не знаю. Просто думаю, что это возможно. Сейчас у меня нет времени и знаний. Пока больше интересует возможность заработка и пропитания. Как только с этим будет улажено, можно заняться и чтением». Я пожал плечами. «Я только знаю точно, что ментальным магом может стать любой. Просто надо развивать свои способности. По поводу магии у меня нет знаний. Тут я сказать ничего не могу». «Дан, а что ты знаешь о ментальной магии?» Девушка с надеждой посмотрела на меня. «Тут все просто. Ментальные способности есть у каждого. Но есть и природные задатки к ней. Ментальный дар можно передавать. Природные ментальные маги, конечно, очень сильны. Но и те, кто развил такие способности неустанными тренировками, тоже могут достичь солидных высот», – рассказал я свои познания. «Я думаю, вряд ли есть отличие этих двух магий. Магические способности, мне кажется, тоже можно развить. В чем отличие этих двух способностей?» «Понятно». «Донь, я хочу тебе сказать одно. Я серьезно посмотрел на девушку. Твои способности и способности Матвея, Варвары, Астаха и Аверса были украдены и достались вам нечестным путем. Не стоит о них жалеть. Если ты добьешься таких же способностей своим трудом, то согласись, что украсть их у тебя будет очень трудно или почти невозможно. Так что у тебя есть путь. Если ты не станешь магом, то ментальным магом, я думаю, можешь стать». «Я спокойно отношусь к потере». «Это правильно. Мне, если честно, вообще ваши методы разглядывания стамины кажутся каким-то детским баловством. Все должно быть и проще, и глубже одновременно. То, что делаете вы, лежит на поверхности. Возможно, все обстоит совсем не так, как ты объяснила мне». Я задумчиво посмотрел на Донь. «Как говорил один мой знакомый, если перепутать причину и следствие местами, то можно прийти к невероятным выводам. Я думаю, что в этом случае с магией именно такая ситуация». Закончил я свою мысль. «Я не совсем понимаю, что ты говоришь». Девушка слушала меня внимательно. «Ладно, Донь, не забивай себе голову. Завтра с утра надо заняться рыбным лабиринтом. Потом займемся мясом. Начнем его коптить. Потом, как закончим, съездим в поселок». Я замолчал. «Сколько за один раз можно перекоптить коптилки?» «Я не знаю, Дунь. Посмотрим. Одно копчение – это 1,5-2 часа. Если войдет 50 килограмм, то за 20 часов перекоптим все». «Дан, ты можешь сказать мне о своих ближайших планах?» «Секрета здесь нет», – ответил я. «С жильем и заработком мы уже определились. Сыты будем, но и много не заработаем. Пока я хочу перечитать все книги Матвея. Мне не хватает знаний». «А потом?» «Ты говоришь, что я ментальный маг. Я же таким не являюсь. Поэтому мне надо разобраться в себе. Сейчас у меня просто разрозненные вспышки знания. Я же хочу обдумать и понять свои возможности». Я серьезно посмотрел на Дунь. «Третье и последнее мое желание – это овладеть мечом. Я пока, как ни прискорбно это признать, им владею на уровне ребенка. Поэтому я хочу начать тренировки. Вот и все». «Понятно», – Дунь обдумывала мои слова. «Последнее мое желание – это найти приличный заработок». Я улыбнулся. «Охота – это, конечно, нормальное занятие, но посмотри сама. Мы тратим целый день на охоту, после этого надо переработать все. У нас уходит масса времени и сил, чтобы получить 10 золотых». «Это большие деньги», – возмутилась Дунь. «Я согласен с тобой, Дунь», – кивнула я девушке. «Но нам надо 2000. Это плата за 1 год обучения в академии. Сколько лет там вообще можно учиться?» «Всего 2 года». «Дунь, это не всего 2 года. Это 4000 золотых. Не забывай, что еще 1000 надо иметь в запасе. Так что необходимо раздобыть огромную сумму денег». Я посмотрел на Дунь и задумался. «Посчитай сама. Сколько уйдет времени, чтобы заработать такие деньги?» Девушка задумалась, шевелила губами, считая в уме. «Почти 600 дней, больше 1,5 лет», – выдала результат Дунь. «Но это если нам будет постоянно вести», – улыбнулся я. «Я так понимаю, что ты решила перебить всю живность в округе 20 километров, выловить всю рыбу из озера». «Ты прав, сумма огромная». «Вот потому я и думаю, что занятий охотой будет недостаточно». «А что делать?» – Дунь смотрела на меня вопросительно. «Я не знаю. Скажи мне, кто в поселке зарабатывает больше всех?» Мне было интересно узнать ответ на этот вопрос, и я вопросительно посмотрел на Дунь. «Больше всех зарабатывал Матвей», – подумав, ответила девушка. «Почему?» «Он был ментальный маг. К нему приезжали со всей округи, со всех поселков и деревень. В некоторых местах заводилась нечисть. Где-то колдовала ведьма, где-то появлялись вурдалаки. Упокоить кладбище, убить какого-нибудь злобного духа, который терроризирует округу», – объяснила Дунь. «Матвей редко отзывался на такие приглашения, но если уж соглашался, то брал с деревни или поселка солидные деньги за свою работу. Я помню, он прикончил ведьму. Та поднимала мертвецов с кладбища. Сильная была. Поселок, что уговорил Матвея с ней разобраться, заплатил ему 500 золотых. Матвей ее прикончил, но потом и сам долго болел. Ведьма тоже дала ему сдачи, что его повезли назад в телеге», – закончила рассказ Дунь. «Это один вариант. А есть еще заработки?» «Да, вспомнила еще один случай. Охотник Траверс, давно, правда, это было, смог вынести из руин какой-то посох. Маги из Академии заплатили ему за него 800 золотых. Представляешь, 800 золотых!» «Подожди, Дунь, из каких руин?» – спросил я девушку. «Дан, тут в округе есть руины старых городов. Я не знаю, сколько им лет, но эти места очень опасны. Там бродит такое, что я даже не могу описать. В этих руинах есть подвалы, говорят, что целые катакомбы. Там остались вещи тех, кто жил там раньше. Их очень трудно отыскать и очень опасно. В самих руинах живут, я имею в виду на поверхности, разная нечисть и гадость. Но что живет в катакомбах под коротом, даже представить страшно». Девушка замолкла. «Хорошо. Что еще?» «Есть, конечно, еще вариант ограбить кого-нибудь», — предложила Донь. «Донь, ты смеешься?» Мне было не до шуток. «Дан, я шучу», — улыбнулась девушка. «Можно продать книги Матвея. Те, что стояли в зале, не очень дорогие. Но из-за них можно получить 1000 золотых. Еще были книги в спальне и подвале. Цену я их не знаю, но ясно, что Матвей хранил там все самое ценное». «Их будем читать сами, поэтому оставим пока себе», — высказал я свое мнение. «Ты их хозяин, поэтому тебе решать. Я рассматриваю этот вариант как один из самых крайних. У меня есть еще один вопрос к тебе, Донь». Я задумался. «Какой?» «Как далеко до города, где расположена Академия?» «Около 5000 километров. Можно идти вместе с караванами купцов. Это не так опасно, как может показаться. Отсюда можно добраться по реке до города Гордец. Потом вместе с караванами от города к городу». «Да, очень далеко. Я по карте, снятой зондом разведчиком, представлял, куда нам надо. В один из больших городов с населением в 300 тысяч». «Ладно, посмотрим. Давай ложиться спать», — решил закончить я разговор. «Ты уже не хочешь поступать в академию?» Донь смотрела на меня во все глаза. «Донь, я хочу для начала изучить то, что у нас есть. Разобраться со своими, если удастся, а то и с твоими способностями. После этого я буду готов принять решение. Сейчас не о чем говорить. Я ничего не знаю. Будем идти по моему плану, а там видно будет. У тебя есть другие предложения?» «Нет, других предложений нету». «В таком случае я пошел спать. Я уже зевал, в последние дни работа выматывала меня, и я прилично уставал». Глава 11. Все следующее утро мы с Донь строили рыбный лабиринт. На всей мелкой части небольшой бухточки мы вбивали колья и привязывали к ним щиты. По задумке, рыба, войдя в широкие крылья входа, должна не иметь возможности выйти из ловушки, кружа по огороженным стенам из щитов. В самом конце лабиринта был небольшой огороженный тупик, где уровень воды был около 20 сантиметров. Можно было, плюхая по воде, загнать рыбу в этот загон, закрыть в него вход щитом и спокойно переловить рыбу руками, если она была мелкая, или колоть копьем, если большая. «Это может не понравиться водянику», — сказала Донь, когда мы закончили работу. «Сделай ему подношение вечером», — сказал я девушке. «Посмотрим на его реакцию». «Хорошо», — согласно кивнула Донь. Мы вернулись зимовье, пообедали и занялись коптилкой. Разложили мясо на решетке, навешали на палки. Я закрыл крышку, оставил только небольшую щель для дыма. Разжег костер в печке. Тягу отрегулировал опытным путем. Коптильня работала отлично. Дым успевал остывать, поэтому копчение получилось скорее холодным, чем горячим. Скорее всего, даже смешанным. Донь предложила часть мяса сушить в нашем складе, развешав и разложив его на стеллажах. Процесс переработки был запущен. Я все оставшееся время до вечера коптил мясо. В коптильню входило всего 40 кг. На одно копчение было нужно 1,5 часа. Работа была проста. Пока коптилась одна партия, мы готовили вторую, насаживая ее на деревянные крючья. Я успевал еще следить за огнем. Потом тушили огонь, открывали крышки. Когда дым уходил, доставали копчености и закладывали новую партию. Закрывали крышки и опять разводили огонь. Монотонный и однообразный труд. Последнюю партию решили оставить на ночь. Я развел огонь и пошел спать. Мясо должно было дойти само. Пролетел еще один день. Вечером Донь меня спросила. «Да, я приготовила подношение водянику, как ты велел. Ты пойдешь со мной?» «Можно, но если ты не хочешь, я могу один сходить. Ложись лучше спать. Я поставлю подношение на тот камень и потом подкину дров в коптильню. Тебе лучше отдохнуть. Я смотрю, ты совсем умаялась». Мне хотелось самому отнести подношение. «Спасибо за заботу». Донь действительно сильно уставала, но не жаловалась. «Я могу сходить с тобой». «Донь, да ладно. Я все равно пока не хочу спать. Ложись спокойно. Мне все равно нужно подкинуть дров в коптильню». «Хорошо», – согласилась девушка и пошла ложиться. Я взял подношение и отправился в бухту. По дороге я вызвал Сверса, духа острова. «Скажи мне, Сверса», – спросил я духа, когда он явился на зов. «Кто такие водяники и что ты о них знаешь?» «Духи вот. Живут везде, где есть вода. В любом ручье или водоеме. Владеют магией воды. Хозяева мест». «Понятно. А тот, что живет в бухте?» «Вообще вокруг острова живут три водяника. Я с ними всегда ладил. Тот, что в бухте, самый из них слабый и самый молодой. Я хочу его поймать. Можешь что-нибудь посоветовать?» – спросил я Сверса. «Не вижу особых проблем. Водяник силен только в воде. К тому же они ментально глухи. Если его выманить на сушу, то справиться с ним легко». Сверс ждал еще вопросов. «Ты поможешь мне?» «Да, если ты мне прикажешь». Дух опять замолчал. «Ты считаешь, что я неправильно делаю?» «Да. Водяники, в принципе, одна семья. У них один отец. Он хозяин этого озера. Очень сильный дух. Если его разозлить, то может быть плохо». Сверс, видимо, уже имел с водяниками конфликты. «Что, воевал с ними?» – спросил я духа. «Бывало. Они говорят, что мой остров расположен на их территории. Я обязан им подчиняться». Сверс был недоволен такой постановкой вопроса. «А ты?» «Я сам себе был хозяином. Зачем мне слушать этих склизких?» «Понятно. Говоришь, они ментально глухие?» «Это упрощает ситуацию», – отпустил я Сверса. На берегу бухты стояла полная тишина. Оттащив камень от воды на метр, я поставил чашу с подношением на него и пошел назад по тропинке. Как только бухта скрылась из глаз, я вошел в лес и окружным путем осторожно прокрался к бухте. Камень с чашкой было видно издалека. Я скрытно приблизился к этому месту на 5 метров и, устроившись за деревом, стал ждать. Видно, меня не было. Устроился я удобно. Осталась только одна трудность. Я все-таки устал за день и поэтому мог просто заснуть и проспать появление водяника. «Юра, сможешь, если я вдруг засну, разбудить меня?» – спросил я комп. «Да, можешь сразу спать и не мучиться. Я посторожу, только глаза не закрывай». «Спать с открытыми глазами? Как это?» – спросил я комп. «Очень просто. Представь, что глаза закрыты, и спи». Юра был непробиваем. «Можешь сам караулить, если не можешь спать с открытыми глазами». «Я попробую». Я уставился на чашку и бухту и попробовал отключиться от них. Ничего не получилось, поэтому пришлось караулить самому. Время тянулось медленно. В бухте ничего не происходило. Я проснулся от ментального толчка. «Кто здесь?» «Это я. Сверс. Он где-то недалеко, я его чувствую. Я ухожу, а то он, почувствовав меня, никогда не подойдет к подношению». «Хорошо». Ментальное присутствие Сверса исчезло. Над бухтой стояла полная тишина. Даже, можно сказать, какая-то неестественная. Будто звуки высосали из воздуха. Я проверил пси-щит и на всякий случай вокруг камня раскинул пси-петлю. Ловушка была готова. Пролетел еще час. И когда я уже решил, что водяника не будет, недалеко от берега вспухли пузырьки. Над водой беззвучно появилась голова. Водяник осмотрел берег. Я мысленно слился с деревом и даже перестал дышать, боясь спугнуть существо. Водяник приблизился к берегу и еще раз осмотрелся. Чаша явно привлекала его внимание, но он сомневался. Чтобы полакомиться, нужно было вылезать на берег. Прошло еще полчаса. Наконец, водник, видимо, преодолел нерешительность и начал выползать на берег. Существо имело странный вид. Что-то между склизкой нерпой и пауком с массой присосок. Размерами он был небольшой, двигался очень неуклюже. Как только он подполз к камню, полностью выползя из воды, я затянул ментальную петлю и накинул еще пару петель для страховки. Водник, почувствовав петли, дернулся, но я не отпускал. Меня пока он не заметил. «Сверс!» – ментально позвал я духа. «Здесь!» «Держи ментальные петли». Я передал ментальные петли, в которых трепыхался водник, Сверсу. «Я обойду его по тропинке и выйду на берег. Ты просто его держи, и все». «Что ты хочешь?» «Все просто. Я ему помогу выпутаться из ментальных петель». «Ты его отпустишь?» Сверс был удивлен. «Да, но за плату, естественно». «Хитрые вы люди!» Сверс замолк, задумавшись. Я осторожно, скрываясь за деревьями, отполз от берега. Окружным путем выбрался на тропинку, отошел подальше от бухты и, насвистывая веселый мотивчик, отправился к бухте. «Как дела, Сверс?» – ментально я спросил духа. «Водник услышал, что ты приближаешься, и задергался, но петли его держат крепко, не вырвется», – сообщил мне дух. Я дошел до берега и, как будто не заметил лежащую чаши туши водяника, повернул в сторону рыбного лабиринта. Не успел я пройти и 3 метра, как услышал за спиной оклик. «Постой, человек!» То ли пробулькало, то ли прохрюкало у меня за спиной. Я отпрыгнул в сторону, как будто испугался, и, оглянувшись в сторону водяника, испуганным голосом спросил. «Кто здесь?» «Я водяник. Я здесь, человек», — подал голос водяник. Я сделал испуганное лицо и спросил. «Ты кто?» Я метнулся к тропинке с явным желанием убежать. «Подожди, не убегай!» – взмолился водяник. «Помоги мне!» Я остановился. «Я вижу тебя!» – воскликнул я. «Ты водяник! Ты хочешь меня утащить в воду?» «Да нет же, бестолковый человек! Помоги мне! Я запутался в какой-то дряни! Столкни меня в воду!» «Ты не обманешь меня, водяник! Я тебе не простак! Тебе не подманить меня!» Я повернулся к тропинке. «Все, я пошел. Скоро взойдет солнце, и я вернусь только тогда». Напомнил я водянику, что у него не так и много времени. «Помоги мне. Я выполню любое твое желание», — воскликнул водяник. «Ну, прямо любое. Я деланно удивился. Ты что, всемогущ?» «Ну, я достаточно силен. Правда, моя сила зависит от магии воды. Помоги мне добраться до воды, я без нее слабею». Водяник уже прилично подсох. Ему было больно, но он все еще держался. «Как тебя зовут?» Я спросил его серьезным голосом. «Ариф, я так понимаю, что ты хочешь обменять свою жизнь на одно мое желание? Я правильно понял?» «Да», — водяник кивнул. «Мое желание очень простое. Клятва раба». Я смотрел в глаза существу. «Что?» — возмущенно взревел водяник. «Да как ты смеешь, смертный?» «Ну и сдыхай на здоровье, бессмертный и вечный. Скоро взойдет солнце. Ты можешь умереть свободным и гордым. Это твой выбор, а не мой». Я усмехнулся. «Если больше нет ко мне никаких просьб, то я пошел. Приду утром, чтобы сбросить твои гниющие остатки в твою любимую воду. Мне от тебя ничего не надо. Это тебе что-то нужно от меня. Ты, наверное, это не понял еще, Ариф». Я с уверенным видом отвернулся и пошагал по тропинке. Когда я уже начал скрываться из вида, до водяника, видимо, дошло, что я не шутил. Вслед мне раздалось. «Подожди!» Я остановился и спросил. «Что еще? Мне нужно спать. Ты меня задерживаешь. Я что, похож на идиота?» Меня распирала злость. «Я согласен. Меня зовут Дан. Запомни это имя, Ариф». Я подошел к лежащему водянику. «Я не хочу тебе зла. Мне от тебя ничего не надо. Ты сам хочешь быть моим рабом, чтобы сохранить свою паршивую жизнь. Я бы лучше умер, чем пошел на это». «Ваша жизнь коротка, поэтому вы ее не цените». Существо заворочилось под моим взглядом. «Ага, мне, наверное, очень охота умереть. Я просто горю желанием расстаться с ней», — я усмехнулся. «Я не боюсь умереть, поэтому я твой хозяин, а ты боишься, и поэтому ты мой раб. Понял, в чем разница? Давай свою клятву ничтожества». «Клянусь быть рабом Дану, человеку, являться по любому зову, служить честно, не замышлять и не делать любого вреда для моего хозяина. Я Ариф, раб, Дан мой хозяин. Клянусь своим именем Арива. Клянусь водой и матерью нас всех». Над головой водяника вспыхнула синяя звезда. Я снял с него ментальные петли и столкнул его в воду. «Ариф, думаю, тебе понятно, что в рыбном лабиринте должна быть к утру рыба. Также мне интересны события, происходящие в озере и поблизости. Без моего ведома ни один человек не должен пристать к острову», – распорядился я. «А как я тебя извещу?» «Через духа острова. Я думаю, вы давно с ним знакомы». Я отвернулся и пошел по тропинке к зимовью. «Слушаюсь, хозяин», – раздалось мне вслед. Глава 12. Я зашел в зимовье. Донь спала, разметавшись по кровати. Одеяло она отбросила, ночная рубашка задралась. Перед моим взглядом развернулась очень интересная картина. Пришлось набросить на нее одеяло и сходить сполоснуть лицо. Вернувшись в зимовье, выпил настоя, быстро разделся и лег спать. Сон пришел через 3 минуты. «Дан, вставай!» – звала меня Донь. «Донь, отстань!» – услышал я свой голос. «Дан, я уже вытащила все мясо из коптильни, положила туда оставшуюся партию и растопила огонь в ней. Завтрак я разогрела 2 раз. Ну сколько можно спать?» Голос девушки был настойчив. «Если ты не встанешь, я вылью на тебя ведро воды». По интонации я понял, что девушка не шутит. «Хорошо, я встаю», пришлось подниматься. «Я вчера не могла долго заснуть, а тебя все не было. Где ты был?» «Донь, я вчера отнес подношение. Поставил его на камень и вдруг услышал, что в рыбном лабиринте плеснулась рыба», – начал врать я. «Ты думаешь, что там что-то поймалось?» «Донь, я услышал там плеск. Там точно что-то поймалось», – я изобразил уверенность. «Сейчас коптится последнее мясо», – размышляла Донь. «Если там что-то есть, можно и это сразу перекоптить». «Сейчас позавтракаю и пойдем посмотрим. Я уже был за столом. Надо взять что-нибудь под рыбу. Там обязательно что-нибудь попалось». «Я возьму мешок». Когда я поел, мы отправились в бухту. «Когда ты хочешь отправиться в поселок? У нас кончается соль», – спросила меня Донь по дороге. «Думаю, что сегодня. Мясо на продажу готово. Если что-то попало в рыбный лабиринт, то мы это просто погрузим в лодку и продадим», – решил я. «До поселка примерно 25 километров по воде. Если будем грести вдвоем, то за 3-4 часа будем там». «Дан, я согласна грести, если ты спрашиваешь об этом». Девушке хотелось побывать в поселке. «Тогда проверим лабиринт, потом сразу грузимся в лодку, наберем необходимое и в путь». Девушка заспешила в бухту. В бухте я сбросил штаны и залез в прохладную воду. Перекрыв вход в лабиринт, я погнал рыбу ударами ладоней по воде в самый конец. Когда я дошел до тупика и перекрыл из него выход, в нем плескалось 50 приличного размера рыбин. Донь в восторге смотрела на плещущееся серебро. «Дан, сработало!» Я начал руками выхватывать рыбин из воды и бросать на берег. «Донь, может, пересолим и перекоптим ее, а завтра отправимся в поселок?» «Можно, но я боюсь, соли не хватит», – ответила девушка. «Тогда глуши ее и собирай в мешок. Потом быстро несем сюда мешки с копченым мясом и в путь», – крикнул я ей. Рыба оказалась прилично. Я, выбрасывая ее из воды, насчитал 43 и сбился со счета. Мешка, конечно, не хватило, поэтому мы пошли за мешками, заодно прихватив по мешку с мясом на обратном пути. «Донь, ты вылавливай остатки рыбы в лабиринте, а я начну перетаскивать мясо из зимовья к лодке. Потом все погрузим, соберем вещи и отчалим. Согласна?» – предложила я девушке. «Конечно». Через час мы отплыли от острова. Лодка от груза основательно осела в воде. По моим расчетам, помимо нас с Донь, в лодке было чуть меньше 0,5 тонны мяса и 3 мешка с рыбой, каждый весом не меньше 100 килограмм. Донь была довольна, я тоже. До поселка мы доплыли за 4 часа без особых приключений. Нашу лодку увидели издалека. Дозорные поселка узнали нас, и поэтому на пристани нас встречал Ади. Кузнец стал главой поселкового совета. «Здорово, Дан!» – крикнул мне кузнец. «Привет!» Я бросил веревку на поселковую пристань. Веревку поймали и за нее подтянули лодку на берег. Кузнец настороженно смотрел на нас с Донь. «С чем пожаловал?» – начал разговор кузнец. «У меня мясо и рыба», – сказал я. «Мне надо их продать и закупиться». «Да, с продуктами у нас сейчас плохо», — согласно кивнул кузнец. «Как дела в поселке?» — спросил я его. «Оверса поймали, казну вернули», — хмуро сообщил Ади. «Были опять бандиты и требовали дань. Мы заплатили. Потихоньку все нормализуется. У тебя дела как?» «Начал добычу, копчу мясо и рыбу. Живем потихоньку. Что с нами будет?» — я пожал плечами. «В поселок нас пустите?» «Хочешь, заходи. Но народ злой. Не рекомендую». Ади посмотрел на пришедшего мужчину. «Это наш новый трактирщик. Зовут Кун. Купит у тебя всю рыбу и мясо». Я кивнул. «Донь, торгуйся сама», — распорядился я. «Хорошо, Дан». Девушка и трактирщик ушли взвешивать рыбу и мясо. «Что хочешь купить у нас?» — продолжил разговор Ади. «Не очень много. Нужна еще одна лодка». Начал я перечислять наши с Донь нужды. «Соль, мука, сахар и разные каши. Сколько и чего знает Донь. От тебя мне нужна проволока и капканы. Вот, собственно, и все. Соли мешков 20, муки тоже. Сахар мешков 5, каши разные по 5 мешков. Лодку нужно такую же или больше этой». «Приличный заказ. Ты теперь когда появишься?» – поинтересовался кузнец. «Как забью обе лодки рыбой и мясом, так и приплыву. Есть еще одна просьба, вернее, две». «Какие?» «Нужно большое зеркало для Донь». «Нет проблем. А вторая?» «Тут сложнее», — я затушевался. «Бабу надо мне. Я скоро совсем озверею». «А Донь?» — кузнец смотрел на меня удивленно. «Она молодая, девка еще. Мне надо нормальную». «Не знаю, чем тебе помочь», — кузнец задумался. «Есть один вариант, но не знаю, подойдет ли тебе». «Излагай». «Охотники, когда догнали Аверса, по дороге назад встретили 5 мужиков. Бандиты. В общем, наши положили всех. Так вот, с ними было 3 женщины. Рабыни. Постирать, обслужить, ну ты понимаешь. 2 я уже пристроил, 1 осталась. Молодая, нормальная. Ну вот одна проблема. По-нашему не говорит. Поэтому никому не нужна». «Хорошо, я ее возьму», — кивнул я. «Она по праву добычи принадлежит Зарасту. Короче, 1 золотой, и она твоя», — закончил разговор Ади. «Я беру, без проблем», — согласился я. «Проволоки сколько дашь?» «Не больше, чем на 1 золотой», — кивнул Ади. «Зеркало 50 серебра. Будешь доволен. Лодка 1,5 золотых. Будет чуть больше этой и новее. По муке и соли, кашами и сахару сами торгуйтесь с трактирщиком». «Отлично! Донь!» — крикнул я. «Как дела?» «Мясо договорились с Куном за 11 золотых, рыбы — на 1,5». «Кун, 3 золотых вычти для Ади», — распорядился я. «Донь, что по муке и сахару и соли и кашам?» 30 мешков соли, 5 сахару, 30 мешков муки и разных каш 20 мешков», — перечислила Донь. «Мешок 40 килограмм. Договорились за 7 золотых, так что 1 золотой остается». «Ладно, то, что я обещал, будет через 20 минут». Кузнец отправился в поселок. «Кун, лодка винта, теперь их. Отдашь ее им». Кун согласно кивнул. «Что он обещал?» Донь смотрела на меня с подозрением. «Я купил у него проволоки на золотой, лодку и выкупил рабыню у какого-то Зарасту. Еще есть подарок для тебя», — отчитался я. «Какой подарок?» — загорелись глаза Донь. На рабыню она не обратила внимания. Видимо, тут это было в порядке вещей. «Увидишь. Я уверен, будешь довольна». «Ладно. А рабыня тебе зачем?» Девушка с интересом смотрела на меня. «Тебе что, скучно со мной?» «Дело не в этом», — я засмеялся. «А в чем?» «Донь, я нормальный, здоровый мужчина», — смутился я. «И что?» Сначала не поняла Донь. «Ничего. Выкупил рабыню, да и все». Я повернулся к лодкам, в которые грузили мешки. «А как же я?» Донь за рукав развернула меня к себе лицом и требовательно посмотрела в глаза. «А что ты?» – переспросил я. «Ты у нас молоденькая, тебе об этом думать рано». «Но я думала...» «Индюк тоже думал, да в суп попал. Меня начал злить этот разговор». «Но ты мог спросить меня, я ведь согласна», — покраснела Донь. «Ее мне не надо уговаривать. С тобой все как-то сложно, а я хочу попроще. Мне не нужна жена. Мне нужна женщина в постели. И тогда, когда я этого хочу. Поняла? Да, с этим нет проблем. Я уже заплатил деньги, сказал я Донь. Я не могу отменить сделку. Ладно, как хочешь. Доня обиделась и пошла в лодку считать мешки. Из поселка принесли проволоку, завернутое в мешок большое зеркало и записку для Куна. Я погрузил все в лодке. Ко мне подошел Кун. «Дан, тут такое дело». «Что, Кун?» – спросил я трактирщика. «Ади просил вернуть тебе золотой, извиниться и сказать, что когда он пришел, товар уже был продан». Кун отдал мне 2 золотых. «Передай Аде, что я не в обиде. Я привязал 2-ю лодку к нашей и пошел в свою». «Донь, 2 золотых раскинь на соль и что-нибудь еще, глянь сама. На 50 серебра возьми стрел». Хорошо, что я вспомнил, что нам нужны стрелы, и, повернувшись к трактирщику, сказал: «Передай Аде, что я не в обиде. Может, что подвернется в мой следующий приезд». «И тебе удачи, Дан», — ответил Кун. «Все, отчаливаем, Донь». Ади сказал, что нам в поселок пока нежелательно появляться. Поплыли домой. Я оттолкнул лодку от берега, когда дополнительная соль, стрелы и еще 5 мешков с сахаром и кашами погрузили в лодку. «Поплыли», — девушка была довольна. «Что за подарок? Ты так и не сказал». «Увидишь, я специально положил запакованное в ткань зеркало во 2-ю лодку, чтобы Донь не знала, что там». «Я догадываюсь». «Это твое право», — хмыкнул я. Домой на остров вернулись ближе к вечеру. Пока разгрузили 2 лодки, пока перетаскали мешки, уже начало темнеть. Я так и не дал Доне развернуть ее подарок. Когда дела были закончены и мы сели ужинать, я развернул сверток. Денег, заплаченных за него, зеркало стоило. Оно было большим, 1,5 метра в высоту и 80 сантиметров в ширину. Донь была счастлива. Она так и не поняла до последнего момента, что было в свертке. В новую жизнь я начал втягиваться. Во-первых, я уже мог не спать весь световой день. Внутренний биоритм начал входить в согласование с местным. Во-вторых, уже не так тяжело ощущалась местная сила тяжести, превосходящая земную в 1,5 раза. Постоянный труд на свежем воздухе ускорил адаптацию. Поездка в поселок за покупками хоть и вызвала усталость, но я уже окреп и привык к постоянным физическим нагрузкам. «Дан, можно тебя спросить?» – начала разговор Донь, когда мы поужинали и начали собираться ложиться спать. «Можно», – кивнул я. «Разговаривать мне не особо хотелось. Гребля, перенос мешков с лодки в зимовье не прошел для меня бесследно. Я устал и хотел полежать. Только, Донь, можно я прилягу в постель? День был трудным, и я устал». «Ложись», – пожала плечами Донь. «Я тоже сейчас лягу. Просто приберу на столе». Я сразу залез под одеяло и закрыл глаза. Минут через 10 легла Донь. «Ты спишь?» – прошептала она. «Нет, жду тебя». «Дан», – девушка помолчала, собираясь с мыслями. «Ты хочешь меня бросить?» «Нет, с чего ты взяла?» Я приподнялся на локте. «Ну, ты хотел купить рабыню». «Донь, давай все расставим по своим местам в наших с тобой отношениях. Раз ты завела разговор об этом». Я посмотрел на девушку. «Мне нужен напарник. Это ты. Тебе тоже, по моим расчетам, выгодно быть рядом со мной. Какими ты руководствуешься мыслями, это твое дело, правильно?» Девушка согласно кивнула. Я продолжил. «У нас взаимовыгодные обоим сторонам отношения», — констатировал я факт. «С этим ты согласна?» «Да», — кивнула девушка. «Ты можешь покинуть меня, когда найдешь себе более выгодного партнера. Я не имею прав на твою свободу и выбор. Это мне кажется разумным. С этим ты согласна?» «Согласна». «Я тоже пользуюсь такими правами. Я также могу найти для себя лучшего, по моим прикидкам, напарника или пойти тем путем, который покажется тебе неприемлемым, и ты со мной следовать не захочешь. С этим ты согласна?» «Тут все логично и правильно?» — задал я вопрос. «Логично». «Пока мы идем одним с тобой путем, я устраиваю тебя как напарник, а ты устраиваешь меня. Мы идем вместе», — подвел я итог. «Это разумно». Девушка согласно кивнула мне. «Теперь в отношении рабыни. Я задумался. Тут, в принципе, все просто. «Я мужчина. Мне время от времени нужна женщина. Также нам пригодится кто-то, кто будет коптить рыбу, следить за домом и хозяйством, пока мы, к примеру, на охоте. Также я хотел решить с ней вопрос о услугах, которые мне нужны. Я не животное, и мне не нужны эти услуги по принуждению. Мне не нужна жена. Я не хочу себя связывать с кем-то любыми отношениями». Я сделал ударение на слове «любыми». «Я не останусь тут навсегда. Это просто временный этап моей жизни». Я обвел рукой вокруг. «Это понятно?» «Понятно». «Мне также не нужны привязанности. Любые. Мне не нужна любовь и все следующие за ней проблемы. Я хочу быть свободен от таких обязательств». Я улыбнулся. «Мне от женщины нужен только секс. Это приятно и нужно обеим сторонам для здоровья и отдыха действия». «Донь, когда говорю обеим сторонам, я имею в виду только это. Тебе это не нужно. Ты девушка. Я хочу найти ту, которой это нужно, как и мне. Это понятно?» «Да». «Наши отношения строятся на выгодности для каждой из сторон. Как только они станут не устраивать одну из сторон, эти отношения закончатся. Это разумно. И если тебя не устраивает вариант с рабыней, ты вольна расстаться со мной, найти другого партнера. Тут все просто. К примеру, ты хочешь, чтобы к нам присоединился другой человек. Ты сообщаешь мне об этом. Я, в свою очередь, хочу узнать причины твоего решения. Ты мне их объясняешь. У меня есть три варианта. Я соглашаюсь и остаюсь в этой компании дальше. Я не соглашаюсь и покидаю неустраивающую меня компанию. И последний вариант. Я пытаюсь доказать тебе неразумность твоих доводов или взять на себя выполнение обязанностей третьего человека. Любой из вариантов продолжается до того времени, пока это устраивает участников. Как только кто-либо из этой компании находит для себя более лучший вариант, он может покинуть взаимовыгодное сообщество. Донь, я не прогоняю тебя. Ты сама можешь решить, что тебе выгодно, и поступить так, как лучше для тебя. Я закончил мысль, подумал и продолжил. Мне кажется это разумным, логичным и основанным на свободе выбора каждого из участников. Как ты считаешь? Да, все верно, логично и разумно, согласилась девушка. Но мне некуда уйти. «А кто тебя выгоняет?» – спросил я. «Я бы хотела сохранить девственность для своего будущего супруга», – решительно сказала Дой. «Сохраняй на здоровье», – я улыбнулся девушке. «Я сам готов заступиться за тебя, если кто-то обидит тебя или покусится на твою девственность. Разумеется, все это только до тех пор, пока мы партнеры». «Я не хотела бы иметь тут кого-то еще. В таком случае я считаю, что ущемляются мои права и свобода». «У нас есть совместное имущество и две лодки. Я завтра заберу одну лодку, половину совместного имущества, свои вещи и уплыву», — решил я. «Думаю, это будет правильно. Рыбный лабиринт, коптильная и зимовье твои. Ты сможешь прокормить себя и зарабатывать, продавая рыбу». «Тебе настолько необходима женщина, что ты готов бросить ради этого зимовье, лабиринт и коптильню?» Девушка с удивлением смотрела на меня. «Донь, я не считаю правильным себе отказывать в том, что можно иметь, не напрягаясь и без особых проблем. Я свободно прокормлю женщину, которая будет потакать моим нуждам. Не думаю, что очень трудно найти женщину, которая будет стирать, убираться, варить, ублажать меня в постель за то, что я ей предложу». «Что ты ей предложишь?» – не поняла меня Донь. «Защиту, еду и пятую часть от денег, которые мы с ней заработаем». Я даже не сомневаюсь, что от желающих на это место не будет отбоя. Завтра же отправлюсь в поселок и через сзади подберу себе партнершу. Закончил я разговор. Давай спать, Донь. Завтра мне рано вставать. Тебе тоже. Как мне думается, надо съездить в поселок и подобрать партнера. Но можешь жить тут. И одна. Это твое дело. Я отвернулся от девушки и лег спать, показывая, что разговор закончил. «Подожди, Дан, скажи мне, куда ты с ней отправишься?» «Донь, еще несколько дней назад у нас не было ничего. Я думаю, что найду что-нибудь подобное и устроюсь. Мест много. Голова и руки у меня есть. Все остальное тоже. Устроюсь я хорошо». «Ты точно решил завтра уехать отсюда? Ты не шутишь?» Донь была серьезна. «Я уеду завтра утром. Но если ты переживаешь, то могу собраться и сейчас». Я начал вставать. «Я думаю, Донь, раздел имущества тебя устраивает. Тебе оставлю почти все. Так что ты спокойно можешь тут жить». «Подожди», – девушка схватила меня за руку. «Я не настаиваю. Уедешь завтра утром». «Как скажешь». Я лег на свое место. «Тогда давай спать». «Подожди, Дан. Когда ты хочешь привести сюда женщину, если я соглашусь?» «Думаю, завтра. Адя обещал найти что-нибудь для меня по этому вопросу. Такую, чтобы сразу была согласна», – ответил я. «Донь, я точно хочу спать». «Ладно, спокойной ночи». «И тебе». Я полежал минут 5 и начал засыпать, когда вдруг почувствовал, как рука Донь проникла под мое одеяло и начала ласкать меня между ног. Я замер. Рука поднялась чуть выше и потрогала мою бурно отреагировавшую на ласку плоть. Девушка проникла под мое одеяло, раздвинула ноги и положила мою руку на небольшой холмик с невысокой порослью. Я осторожно начал массировать безымянным пальцем тонкую щелку под рукой и поглаживать окружающие ее места. «Дан, можно посмотреть на него? Я никогда его не видела», — шепнула мне Донь. «Конечно», —